Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Жорж Санд. Консуэла. Глава первая. «Да-да, сударыня, можете качать головой сколько вам угодно. Самое благоразумное, самое лучшее среди вас — это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница. Я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которую я желаю и вам». «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto», — пропела Констанца с вызывающим видом. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Амен», — хором подхватили все остальные девочки. «Скверный злюка», — сказала Кларинда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа. «Не по адресу», — произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение 40 лет по 6 часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам нескольких поколений юных особ женского пола. «И все-таки», — добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный насмешливый улей, «это разумное, это кроткое, это прилежное, это внимательная, это добрая девочка. Не вы, сеньора Кларинда, не вы, сеньора Констанца, и не вы, сеньора Джульетта, и уж, конечно, не Розина, и еще того менее Микела. Значит, это я. Нет, я. Вовсе нет. Я. Я. Я!» Закричали разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной. Эта раковина, то есть маэстро, я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности к 1000 седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика. «Маэстро», — повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он, всегда такой скупой, только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которую обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на 2 шеренги. Затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать. А он, торжественный и ликующий, стоял выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко, но не самый красивый, а самый разумный. «Консуэло! Испанка!» — закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора. Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось. Глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь. Она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив, наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость. «Консуэла», — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений. «Иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Сальва Реджина Перголезе», которую ты разучиваешь 2 недели, а Кларинда зубрит целый год». Консуэла, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэла запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Сальва Реджина», причем память ей ни разу не изменила. Она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно. Не была бы вовремя оборвана или выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение. Она спела безупречно. «Хорошо, дочь моя», — сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. «Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами». «Си, сеньор профессор». «Хорошо, сеньор профессор», — ответила Консуэла. «А теперь мне можно уйти?» «Да, дитя мое, девицы, урок окончен». Консуэла сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги, неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у крапильницы с красивым молодым сеньором, который, улыбаясь, подал ей крапила. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась, и поблагодарила его. И вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэла, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу. Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихшим ученицам. «Стыдно вам, красавицы!» — сказал он. «Эта девочка, она моложе всех вас и пришла в мой класс последней. Только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. Это потому, что у нее есть усердие, терпение, и то, чего нет и не будет ни у кого из вас, у нее есть понимание». «Не мог не выпалить своего любимого словечка», — крикнула Кларинда, лишь только маэстро ушел. Во время урока он повторил его только 39 раз и, наверное, заболел бы, если бы не дошел до 40-го. «Чему тут удивляться, если эта Консуэла делает успехи», — сказала Джульетта. «Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб». «Мне говорили, что ее мать цыганка», — добавила Микелина. «И что девочка пела на улицах и на дорогах перед тем, как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума. Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие». «Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу», — сказала красавица Кларинда. «Я отказалась бы от всех этих преимуществ, если бы мне пришлось поменяться с ней наружностью». «Вы потеряли бы не так уж много», — возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Кларинды. «Она совсем не хороша собой», — добавила еще одна. «Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе не выразительные. И вдобавок всегда так плохо одета? Нет, бесспорно, она дурнушка. Бедняжка, какая она несчастная! Ни денег, ни красоты». Так девушки закончили свой панегирик в честь Консуэла и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.